Глава 31. NF. Let you down. Джессика. Сердце в моей груди тянет такой омерзительной болью, что хочется, чтобы меня уже нашел Элайджа из древних и вырвал его к чертям. И все из-за этого грёбаного Моргана. Он не отвечает на мои звонки уже 3 дня. Я ведь знала, что так будет. Знала. Стоило мне впустить его в свою жизнь, он тут же сбежал. Явца. Снова официально заявляю об этом. Мы провели вместе прекрасную ночь, и я была уверена, что у нас все хорошо. Но стоило мне отвезти Лизи в школу и вернуться домой, как его уже и след простыл. Ни записки, ни СМС, ни звонка. Признаю, сначала я была зла и хотела убить Ти-Джея. Я написала ему множество гневных обвинительных сообщений, чтобы он знал, каким ублюдком я его считаю. И что он ничем не отличается от моего бывшего. Ворвался в нашу счастливую жизнь, как чертов ураган, а потом взял и испарился, разрушив тот спокойный мир, что мы создали с Лизи вместе. Вот только сейчас, спустя несколько дней, я вдруг начала не на шутку волноваться за него. Вдруг с ним что-то случилось. Его телефон отключен. А когда я подъехала к его жилому комплексу, чтобы вернуть Феррари, служба безопасности сказала, что Ти-Джея нет, и просто молча забрала у меня ключи. Я пыталась связаться с ним через своего секретаря Миранду, но и она не смогла ни разу до него дозвониться. Эбби на съемках в Токио, так что с ней поговорить тоже практически невозможно, чтобы узнать, где он. Он просто исчез. А я раз за разом прокручиваю в голове события последних дней, представляя себя персонажем Бена Аффлека в фильме «Исчезнувшая». Еще чуть-чуть, и я свихнусь. И вот я стою перед входом в рехаб, в который мы привезли Джереми, и пытаюсь заставить себя зайти внутрь. Противный моросящий дождь стучит по козырьку, пока я пристально смотрю на темно-серое небо. Сегодня 1 декабря. И Бостон наверняка уже укрыт одеялом из белых снежинок. В то время как солнечный город ангелов похож на одно большое сизое пятно размером с ком в моей груди. Набравшись смелости, захожу в центр и тут же жмурюсь от избытка света в сравнении с унылым Лос-Анджелесом за его стенами. По просторному холлу, который освещают множество светильников, торопливо проносится персонал в белой хлопковой одежде. На их лицах натянутые улыбки, и от этого меня передёргивает. Они напоминают мне психов из сериала «По расчету» с Кристин Евангелистой в главной роли. Вот только очень надеюсь, что меня сейчас не напичкают препаратами, как ее героиню, и не заставят выйти замуж за какую-то телезвезду. Святые угодники, да я бесстрашная. Даже не верится, что я своими собственными ногами пришла в это логово. Подхожу на ресепшн, где две девушки что-то увлеченно обсуждают, не переставая при этом улыбаться, и произношу. «Добрый день. Мне нужно увидеть Джереми Моргана». Блондинка внимательно осматривает меня, а затем произносит. «Извините, но у нас закрытое заведение, и посещения разрешены лишь родственникам. Кем вы ему приходитесь?» «Я...» «Все в порядке, Джей-Джей. Эта цыпочка со мной». Доносится из-за моей спины, а затем я чувствую хлопок по заднице. Резко поворачиваюсь и вижу нахальное лицо Джереми. Они с Ти-Джеем очень похожи. Оба высокие, темноволосые и зеленоглазые. Только Джереми более худой в сравнении с Ти-Джеем, но при этом такой же наглый. «Еще раз так сделаешь, я оставлю тебя без яиц!» С едкой улыбкой выдаю я, слегка наклонившись к нему. Джереми тут же вскидывает руки и делает шаг назад. «Воу-воу, я понял, что ты не ради меня здесь». Джереми усмехается, а затем пытается приобнять меня за талию, чтобы отвести к двум стоящим у окна креслам. Но я бросаю на него такой устрашающий взгляд, что он резко отдергивает руку. Прохожу мимо него, и когда сажусь в кожаное кресло, Джереми, усевшись напротив, тут же начинает изучать меня своими изумрудными глазами с янтарной радужкой. Нервно сминая ткань блузки, нахожу в себе силы спросить. «Ти-Джей не навещал тебя? Он не отвечает на мои звонки, и я не знаю, что и думать. «Так у вас все серьезно?» Задает он вопрос, при этом проигнорировав мой. Я не знаю. И шумно выдыхаю. Он просто исчез, и я волнуюсь. Опираюсь локтями на колени и провожу рукой по волосам. «Скажешь мне, где он?» Джереми облизывает губы, а затем отводит взгляд к окну. «Если бы я только знал». Грустно усмехается он. «Он не появлялся за эти дни?» Удивленно интересуюсь я. Парень отрицательно мотает головой. «Он просрочил платеж за эту неделю». Вскидываю брови. «Есть идея, где он может быть?» «А ты была на студии?» «Нет, как-то не додумалась». Хмурясь, поражаясь своей собственной тупости. «Он может быть там». «Я попробую заехать туда вечером. Сейчас мне нужно забрать дочь от мужа. Не знаю, зачем ему эта информация, но она каким-то волшебным образом сама вылетает из моего рта». «А у тебя есть номер Моники?» — спрашивает Джереми. «Да, я звонила ей. Она тоже не может с ним связаться. Его телефон отключен». «Паршиво». Какое-то время мы оба молчим, теряясь в своих мыслях. А затем парень устало выдыхает. «У меня есть одна идея, но так как я могу пользоваться телефоном только в присутствии родственников, придется сказать, что ты невеста моего брата». Округляю глаза. «Что?» Улыбается. «Пойдем». Мы встаем и направляемся к ресепшену, где та самая Джей-Джей, что строит глазки Джереми, выдает ему его телефон. Он отходит от меня в сторону и звонит какому-то Мэтью. Пока они разговаривают, меня пронзают взглядами девушки с ресепшена. И как бы мне не хотелось прыснуть в них ядом, я сдерживаюсь. У меня просто нет сил на то, чтобы язвить или ёрничать. Каждую минуту каждого дня я боролась с бессонницей, заставляла себя есть и делать хоть что-то. Честно признаться, я и подумать не могла, что когда-нибудь настолько сильно полюблю человека, что не смогу без него существовать. «Мэтью в городе!» Вырывает меня из мыслей, подошедший к стойке информации Джереми. «А теперь для тупых. Что за Мэтью?» «Это лучший друг Ника», — тут же поясняет он и трудно сглатывает. «Я знал, что он приедет в город, поэтому решил попытать сейчас счастье и набрать ему. Уж он из-под земли достанет Трева». Джереми протягивает мне свой телефон. «Мэтти сейчас доедет до студии и позвонит тебе оттуда. Напиши ему свой номер». Беру из его рук айфон и печатаю сообщение этому загадочному спасителю, а затем возвращаю телефон. «Спасибо», — шепчу, избегая взгляда Джереми. «Эй, не переживай». Он подходит ко мне и притягивает к своей груди. Я крепко прижимаюсь к нему и зажмуриваюсь, пытаясь не расплакаться. «Ты же знаешь, Трево, с ним все будет хорошо». Пока он меня обнимает, я задаюсь лишь одним вопросом. «А кто такой Трево?»